Глава 50. Адам. Уже полночь. Еще телефон забыл в кабинете. Придется сворачивать поиски до завтрашнего утра и ехать домой к детям. Это Отис у меня привык быть один, но не Настя. Если бы только кто знал, что у меня творится в душе. Сдохнуть хочется. Мы прочесали несколько крупных парков и ближайший ко мне лес, но ничего. Так погано мне еще никогда не было. Я не уберег Кейну, лишил ребенка матери. «Господин Герон», — подходит к машине Корсак, — «поезжайте домой. Утром продолжим». На что молча киваю. «Будем надеяться на лучшее, Адам». Откуда ни возьмись, появляется Гедель. «Тебе какого беса тут нужно?» Вот его мне еще не хватало. «Вообще-то, мы все на одной стороне. Я отправился на поиски с одной из групп». «Слишком тебя много в последнее время». «Предлагаю выпить». Выпрямляется этот павлин стриженный. «Мне нужно домой, к детям». Завожу мотор. «И да, я с тобой не то что пить. Я с тобой на одном поле. Короче, ты понял». «Прости за тот инцидент, Герон. Это все из-за Риши». «Да плевать я хотел на тебя вместе с Ришей». И выруливаю на дорогу. «Сейчас мне плевать на них всех. Меня заботит только Кейна. Подонок мог сделать с ней все, что угодно, а я, как и год назад, ни хрена не могу. Какие бы громкие обещания себе не давал, но на деле я по-прежнему беспомощен. Его возможности и мои несопоставимы. Он долбанный варлок, к тому же ублюдок хитер и очень осторожен. И он всегда оказывается на шаг впереди. Что до того послания, то никакой это был не приступ паники». Сукин сын действовал по четкому плану, а что ужаснее, добился таки своей цели. По пути домой пытаюсь подобрать правильные слова для Насти, но ничего в голову не идет. Дьявол. И чтобы хоть как-то справиться со злостью и отчаянием, выжимаю педаль газа. Движок ревет, колеса собирают все ямы и колдобины, мимо пролетают деревья, холмы, низины. А когда подъезжаю к мосту, резко торможу. Что же я им обоим скажу? Есть лишь один вариант – соврать. Только вот себе не соврешь, себя не обманешь. Если бы можно было повернуть время вспять, я бы не стал трогать Кейну. Она жила своей жизнью, занималась любимым делом, воспитывала дочь, но тут влез я со своим «хочу». Влез и все испортил. За годы службы довелось видеть всякое. Как мужья убивают жены за сущие мелочи. Как чернокнижники совершают зверские ритуалы, как садисты и психи воруют людей для своих игрищ. После такого, казалось бы, уже ничему не удивляешься, ничего не боишься, но сейчас мне как никогда страшно. И боюсь я смотреть в глаза этой маленькой рыжей девочки, которая ждет возвращения матери. Но мне придется. Паркуюсь как можно тише, а когда поднимаюсь на крыльцо... то еще минут пять стою напротив двери и морально готовлюсь к встрече с детьми. Ладно, все равно другого пути нет. И захожу в дом. В ту же секунду в нос бьет аромат выпечки, а до ушей доносится голос. Ее голос? Да как это? Кейна? Тем временем из зимнего сада продолжает раскатываться эхом. Летят утки, но следом слышится второй знакомый голос. И два гуся... Какого хрена вообще творится? У меня что, начались галлюцинации? И сорвавшись с места, несусь в направлении сада. Совсем скоро взору является совершенно дикая картина. Две ведьмы сидят на столе, пьют коньяк, едят торт, причем уже руками, и орут песни. Причем настолько увлечены и настолько накачаны спиртным, что меня в упор не замечают. Я же стою столбом и пошевелиться не могу, живая. Пусть пьяная, пусть вся перепачканная и лохматая, пусть абсолютно не умеет петь, но живая. «Кейна!» Слетает с губ, отчего она вздрагивает, резко замолкает и медленно поворачивается ко мне. «Адам?» Спрыгивает со стола. «Ты не подумай чего. Я тебе звонила, но ты не отвечал?» «Потому что забыл телефон в комиссариате». Кое-как бормочу вдруг онемевшим языком. «Адам!» Машет мне еще более пьяненькая Риша. «Приветики! А мы тут тортиками балуемся. Кейна так шикарно печет, я в восторге. И я ей все-все-все объяснила про нас». Выставляет руки вперед. «Что мы с тобой ни-ни». «Где ты была?» Подхожу к своей ведьме, хватаю ее и что есть сил прижимаю к себе, отчего бедняжка ахает, но терпит. «Где Кейна?» «Сама не знаю». Поднимает на меня осоловелый взгляд. «Где-то в лесу». И все. Меня накрывает. Я беру ее на руки и несу наверх. «Вы идите, идите», – хихикает нам в спину Риша. «За меня не переживайте, я на диване посплю. Только даем сначала». Пока поднимаемся на второй этаж, все смотрю Кейне в глаза. «Где дети?» «Спят». Кладет голову мне на плечо, а рукой касается лица. «Что происходит, Адам?» «Все завтра, любимая». «Любимая?» Вдруг вздрагивает. «Да». «В таком случае неси меня туда». Указывает на дверь в мою спальню. «Именно туда и несу». Когда оказываемся в комнате, ставлю Кейну на ноги, она же берет меня за руку и тянет за собой в ванную. «Но зачем? Зачем нам в ванную?» «Даже не думай, что я лягу в кровать в таком виде. Да и тебе не помешает освежиться». «Но я уже ничего не замечаю, ничего не понимаю. Все мое внимание сконцентрировано на ней. На том, как она закрывает дверь на щеколду, как подходит ко мне и начинает раздевать. А я стою, как очумевший, и безропотно выполняю ее требования поднять руки, опустить, наклониться, выпрямиться. Однако, когда Кейна берется за мои штаны и вместе с трусами стягивает до колен, меня словно током бьет». «Так и будешь стоять?» Ведет пальцами по животу, спускается ниже, но у самого основания останавливается. «Извини, резко прихожу в себя. Сейчас». И парой быстрых движений освобождаю свою рыжую бестию от пижамы, под которой, оказывается, у нее ничего нет. Силы нечистые. Смотрел бы и смотрел на ее нереальное тело. Такое настоящее, женственное, нежное, возбуждающее. Округлая грудь, которая явно чуть больше моей ладони. Надо будет проверить. Узкая талия. Соблазнительный животик, которому до дрожи хочется припасть губами. А уж все, что ниже, это моя мечта последних недель. Держите меня, семеро, она везде рыженькая. Кейна же улыбается, так по-лисье, посматривает на мою полную боевую готовность и губы покусывает. Да, милая, это все теперь твое, бери и пользуйся. Идем. Тянет меня в сторону ванны. Спустя пару минут мы уже сидим друг напротив друга, тогда как горячая вода заполняет эту чугунную лохань размера XXL. «Мне было так страшно». Перебирается ко мне на колени, обхватывает ногами. «До слез». Запускает пальцы в волосы. «Знаю. Веду губами по ее шее. Мне тоже». В этот момент Кейна слегка приподнимается, и вот я ощущаю себя в ней. «Не шевелись». Обнимаю хулиганку крепко-крепко. Мне нужно почувствовать ее. Насытиться этим состоянием. В конце концов, немного остыть, чтобы все не закончилось, еще толком не начавшись. Но она до того своенравная, что не дает толком в себя прийти. Начинает двигаться. И с каждым очередным движением, с каждым соприкосновением я теряю самообладание. Мой хвост уже творит беспредел. Ласкает ее там, где мне было бы слегка неловко. Все-таки кто знает, как Кейна относится к такого рода ласкам. Хотя сейчас нам обоим не до неловкости. Эта ведьма однозначно создана для меня. А я хочу быть для нее. И больше к ней никто пальцем не прикоснется. «Покажись мне во всей красе», — вцепляется в плечи ноготками. Я показываюсь. Мне скрывать больше нечего. А от осознания, что ей нравится целовать и ласкать меня такого... Готов в сию секунду сдать все позиции, но рано. Ведь главное она. Ее удовольствие превыше всего. «Ты ведь только мой черт, Адам». Уже не просто двигается, а вздрагивает, выгибается. «Только твой». В ту же секунду с губ Кейны срывается стон, а я ощущаю, как ее тело сладко сжимается. «Каракулевый комиссар», замедляется моя любимая ведьма. «Теперь твоя очередь». И накрывает губы своими. А за мной не заржавеет. Я уже 1000 раз готов. И давно, как еле терплю. «Моя, говоришь?» Улыбаюсь, после чего подхватываю ее, разворачиваю спиной и снова насаживаю на себя. «Держись крепче». И она хватается за края ванны, мой же хвост обвивает Кейну за талию. От каждого толчка ведьма вздрагивает, стонет и сильнее вцепляется в борта. Спустя какие-то 2-3 секунды меня накрывает с головой. Сердце рвется вон из груди. В легких не хватает воздуха, а по ногам прокатывается судорога. Это то самое состояние, когда кажется, что познал суть всего и вся. После чего в теле резко заканчиваются силы. Эйфория уступает место полнейшему расслаблению, да. Сейчас мне хочется лечь в постель, прижать к себе любимую женщину и забыться. Она здесь, она рядом, она жива. Быстренько смыв с себя все следы полового преступления, заканчиваем сводными процедурами. Я подхватываю Кейну на руки. Уж больно мне нравится ее носить. Нравится ее ощущать. И несу в кровать. В мою кровать, где мы будем спать до самого утра. И с этого момента так будет всегда. «Я не верю», — мотает головой рыжая бесстыжая, когда ложится мне на руку. Обнимает. «Поверь, Кейна, теперь мы вместе». А хвост обвивает ее ногу. «Это чтобы ты не упала с кровати. А то мало ли». Но она и не против.